«Посмотрим, что мы можем для вас сделать», — кивнули гоблины, потирая ручки. «Их у нас хлебом не корми, дай неразрешимое задание и позволь в нем поковыряться, пока оно не разрешится. К худу или к добру, им уже не важно». Они произвели сканирование украинских сказок и фольклорных историй на предмет так называемых «окон и дыр», но ничего подходящего не обнаружили. Мы уже разочарованно выходили вон, как вдруг один из датчиков запеликал. И гоблин, сидевший за пультом, удивленно присвистнул. «Есть контакт! Только что кузнец Вакула ударил себя молотком по пальцу». «И что с того? Как это нам поможет? Разве что нас троих отправят на задание забинтовать пальчик кузнецу?» «Не совсем», — пробормотал один из сотрудников лаборатории, склонившись над компьютером. «Палец он замотал себе сам, да так, что теперь не сможет даже перекреститься, то есть сложить пальцы щепотью. А это сразу дает льготные шансы черту, понимаете намек?» «А то! Ведь согласно второму пункту закона об охране фольклорной среды, это, в свою очередь, позволяет нам вмешаться». Победно заключил командор, и мы дружно бросились к шефу. Тот недоверчиво прочел распечатку отчета гоблинов и поднял на нас строгий взгляд. «Ну что ж, вы двое можете отправляться». «Но, шеф, без агента 013 мы не справимся», — воскликнула я. «Агент 013 готовит культурное мероприятие. Я не могу заставлять его еще и работать». «Он и не будет работать, — пообещал мой муж. Мы привлечем его исключительно как консультанта». «Думаю, это можно», — согласился гном. И мы, окрыленные, побежали к Пусику. Наш хвостатый напарник будет спасен. Пока кобольды в гримерной решали, как сделать из меня татарку-украинку, Алекс приволок под мышкой ноющего и всем недовольного кота. Агент 013 окончательно пал духом. Разнюнился и на все наши попытки поговорить о деле твердил, что его никто не любит, не понимает, не ценит. Мы уже устали его успокаивать, поэтому просто сдали с рук на руки костюмерам, объяснив им суть задачи, страну, эпоху и время года. Я выбрала себе из предложенной одежды традиционную украинскую сорочку, теплую кофту, две толстые юбки, короткий расписной полушубок, высокие сапожки, а вместо головного убора большой цветастый платок типа павлово-посадской шали. Еще мне нарастили косу, обмотав ее вокруг головы в стиле Юлии Тимошенко, которая, в свою очередь, украла имидж у Леси Украинки, которая тоже использовала псевдоним, так что в плагиате меня не обвинишь. В наплечную кобуру я сунула небольшой бластер. Оружие никогда не бывает лишним, тем более, если предстоит встречаться с чертями. Алекса нарядили запорожцем. Свитка, тулуп, широкий пояс, шаровары, такой ширины, что в одну штанину запросто влезли бы я с профессором. Кривая турецкая сабля, сапоги и каракулевая шапка с синим верхом. Строго, со вкусом, без затей, и никто не пристанет с глупыми разговорами. Ему еще нарастили усы, и теперь командор выглядел одним из тех, кто решил уйти из сечи, остепениться и завести собственное хозяйство. А потому мог и разъезжать со мной со своей ужинкой. А учитывая, что жен запорожцы в те времена частенько приводили из всяких набегов, то никого не должен был удивлять мой восточный разрез глаз. Профессор затребовал себе варежки и вязаную немецкую шапочку с помпоном и завязками под подбородком. Я хохотала так, что пришлось отпаивать валерьянкой. Но, к счастью, Пусик был слишком зациклен на своих проблемах, чтобы обращать внимание еще и на меня. Итак, прихватив еще немного наличных царской чеканки соответствующей эпохи, мы нажали кнопку, даже не взяв с собой переводчики. Но в самом деле, зачем нам кулоны-переводчики на Украине, бывшие в то время в составе Российской империи? К тому же у нас агент 013, харьковчанин. А вот о том, что говорящий котик может показаться среднестатистическому украинцу того времени весьма подозрительным, как-то не подумали. А не жарко здесь? Я с удовлетворением выдохнула густой клуб пара, когда мы очутились посреди зимы в чистом поле, у разваленного плетня на окраине богом забытой деревушки. «Диканька», — по слогам прочитал мой муж на верстовом столбе. «Прибыли, напарники! Судя по дымкам из труб, здесь не более 30-35 хат, плюс церковь, амбары, общественные помещения, мастерские и вроде бы все. Как полагаете, где искать дом кузнеца Вакулы?» Кот насупленно молчал, а потом полез к Алексу на ручки. Конечно, с его короткими лапками прыгать по сугробам удовольствие ниже среднего. Но командор против обыкновения тут же перепоручил кота мне, объяснив, что героический запорожец с кошкой на руках будет смотреться слишком комично, и с нами никто не станет разговаривать всерьез. Профессор нагло устроился у моей груди, изображая младенца, и мне пришлось тащить эту тушу полсела. Кузницу нам показали сразу же, а на вопрос любопытного селянина «Шо ван там треба?» я сухо ответила, что кота подковать. Мужичок ахнул, почесал в затылке и побежал собирать свидетелей, полюбоваться на такое дело. Агент 013 даже не дернулся, а лишь сладко засопел, пытаясь упрятать от холода нос мне под полушубок, поближе к сорочке. Пришлось одернуть нахала за хвост. В кузнице горел свет. Не электрический, разумеется, а от горна. На наш стук в окошко никто не ответил. Алекс кашлянул в кулак, положил ладонь на рукоять сабли, молча толкнул дверь и шагнул внутрь. Минуту спустя он позвал нас с котиком. «И шо вы тут не бачили, добрые люди? Закрыта кузня, бо святый праздник ныне, а може вы басурмане, коли и Рождество Христово не зустречаете?» «Ты на себя посмотри, нехрист!» — тепло улыбнулась я. «Почему выпил на рабочем месте? В честь производственной травмы или за Оксаны?» «Шо?» Изумленно приподнялся он, и командор поспешил перехватить инициативу. «Мы пришли вам помочь». «Що? Вы еще не продали душу черту?» «Що? Ну так значит, в самое ближайшее время продадите». Больше кузнец щекать не стал, а просто потянулся за самым тяжелым молотом. Подобного оскорбления, да еще накануне Рождества, он вынести просто не мог. «Ах вы, москали клятые! Да щоб я, православный казак, черту душу продал! А ну, щоб в единый миг и духу вашего в кузне моей не было, а то своей рукой таких дуль понавишую, що у самого сорочинского заседателя в саду таких нет! Погоди, ты запорожец ли, брат? Может, и есть черт? Уж больно жинка твоя на басурманку похожа и говорит мне по-нашему, так подище и ведьма, а?» Командор невольно схватился за саблю, прикрывая меня спиной. Кот страдальчески вздохнул, спрыгнул на пол и взял нить дискуссии в свои лапы. «Молодой человек, положите инструмент. Сядьте смирно и слушайте меня с уважением. Я все-таки гораздо старше вас по возрасту. Буквально в папы гожусь». «Ах ты, бес поганый!» — в изумлении прошептал кузнец, но профессор строго осадил его. «Поаккуратней в выражениях. Ну-ка смотри сюда». И агент 013... осенил себя широким крестным знамением. «Видишь, я крещеный, значит, небес». «Ага», — тупо кивнул кузнец, — «а вон и як». Алекс тоже перекрестился без промедления. Взгляды присутствующих сошлись на мне. «Не буду», — упрямо насупилась я. «Мусульманка, имею право». «Ах, мусульманка!» — с облегчением вздохнул Вакула. «Но то хоть не ведьма. Мусульмане, чуял, тоже в единого Бога веруют». «То есть теперь мы можем поговорить, как интеллигентные люди?» — спросил агент 013. «Що? Оксану любишь?» «Люблю», — неожиданно признался парубок. «Говорил с ней?» — уточнил кот. «Та дурна вона! Сказилась дивка! Черевички ей подавай, як у самой царицы. Будут черевички, так я твоя. Черевички мы берем на себя. Но мой тебе совет, сынок, не спеши жениться. Как она сказала, привезешь черевички, я твоя. Ну вот, я твоя, это хорошо, а с женитьбой не спеши. Кот мигом словил от меня подзатыльник и продолжил уже менее менторским тоном. У мамы своей после этого разговора был? Из дома выносил что-нибудь? Да вроде да, два мешка. Те, что при входе, хмыкнул кот. Срочно затащи их в тепло, замерзнут мужики нафиг. Останешься даже без приемного папы. Там в уголке случайно маленького мешка не завалялось? «Был такой, что с инструментом, — припомнил кузнец, — а только у меня палец дюже болит. Неудобно было взять-то». «Так, напарники, — деловито развернулся к нам кот, — черт все еще находится в доме у Солохи. Выдвигаемся, — кивнул командор. «А я-то шо? — приподнялся Вакула. — А ты сиди и жди. Черевички мы тебе доставим. Ну и подготовь там все, чего положено, в свою очередь. Колбасы кровяной украинской, караваев, пирогов, самогону, огурчиков соленых, сала, опять же. Ну, в общем, сам должен понимать, как оно между добрыми людьми водится. Чего тебе за Оксанку не жалко?»